— Этого быть не может, — с отчаянием подумал Шерхорн и чуть ли не в ту же секунду заметил, что русский все же что-то нашел. Шерхорн осторожно приподнялся на локтях, пытаясь лучше разглядеть то, что происходило у тайника. Из своего укрытия он увидел в руках Антона Ушакова лишь небольшой сверток и опять сник. То, что он стремился отыскать, определенно не могло быть размером с коробку из-под ботинок. Михаил же, напротив, не скрывал радости и, будто разгадав намерение Шерхорна, неожиданно крепко схватил старика за ворот куртки и с силой притянул к себе. Шерхорн заметил, как в руке у напарника сверкнул нож. С решительностью и силой, которые совсем не сочетались со среднестатистическим сложением старика, Шерхорн одной рукой зажал Михаилу рот, а другой резко надавил куда-то в область шеи. Сразу не осознав, что происходит, Михаил упустил драгоценные секунды, а когда спохватился, было поздно. Он терял контроль над собой, свет в глазах его начал меркнуть. Не зная, что Шерхорн просто решил его усыпить, Михаил боролся за жизнь. Он пытался колотить Шерхорна по лицу и рукам цеплялся за одежду, извивался, но через минуту затих, отключился. Стараясь как можно быстрее восстановить дыхание, Шерхорн продолжил наблюдение. Из предосторожности русский не снимал карабин с плеча, хотя тот и сильно ему мешал. Тщетно. Такая предосторожность не стоит и ломаного гроша, если тебя атакуют неожиданно. Шерхорн вытащил из кармана куртки Михаила ПМ и попытался бесшумно передернуть затвор, из-за чего патрон перекосило и заклинило. Неприятные неожиданности на этом не закончились. За спиной у бывшего эсэсовца раздался хруст веток. Он откинулся на спину и машинально направил на звук ствол бесполезного пистолета. Спокойный и уверенный голос на хорошем английском заставил его опустить оружие. «Без резких движений, господин Шерхорн, положите пистолет на землю. Положите медленно. Приказ понятен». На него было направлено как минимум 3 ствола. Продолжая лежать, Шерхорн отбросил пистолет в сторону. Со стороны причудливых деревьев показались 2, один с карабином на изготовку. «Антошка, аккуратней, поставь игрушку на предохранитель». Антон узнал голос Александра Валентиновича, однако, видимо, машинально оружие не опустил, а лишь остановился, чтобы задать вполне резонный в данных обстоятельствах вопрос, что за тут происходит. Александр Валентинович, а это на самом деле был он, с пистолетом в руке вышел вперед. На нем была американская куртка защитного цвета. За спиной Александра Валентиновича стоял безоружный мужчина в возрасте, одетый в обычную кожаную куртку с воротником под мех. Еще 2 в камуфляже с автоматами держали на прицеле лежащих на земле людей. Причем один из лежащих не подавал признаков жизни. «Антон, опусти ружье, а то наломаешь дров. Поставь на предохранитель». «Гутен Морген, Ральф». Указательный палец правой руки послушно потянулся к предохранителю, и Антон понял, что он все равно забыл опустить его вниз. Впрочем, теперь это уже не важно. «Дядя Саш», — сказал Антон, — «я теперь ведь должен поинтересоваться, что вы тут делаете? И что здесь делает человек, похожий на Курта Шерхорна?» «А ты думаешь, я бы решился отпустить вас без присмотра в это рискованное предприятие? К тому же мой друг, подполковник Погоней... Кстати, познакомьтесь, Карен Федорович Погоней». Александр Валентинович кивнул в сторону человека в гражданском, а тот улыбнулся в ответ. «Меня, как говорится, накрутил. Особенно мне стало за вас страшно, когда я понял, что именно Михаил договорился с пацанами, которые чуть не угробили Карена Федоровича. Кстати, Михаил тоже здесь, обратите внимание». Александр Валентинович указал пистолетом на одного из лежащих на земле. «Убит?» — прошептал Антон. «Не похоже. Его господин Шерхорн усыпил, чтобы все досталось ему одному». В эту минуту Михаил шевельнулся, открыл глаза и даже сделал неожиданно резкую попытку вскочить на ноги. «Сидеть!» Строгий окрик урезонил его, и Михаил сел, прислонившись к дереву, забавно хлопая ресницами и сканируя окружающее пространство ничего не понимающим взглядом. «В общем, — продолжил Александр Валентинович, наклонившись, чтобы подобрать брошенный Шерхорном пистолет, — надо этих погрузить в УАЗик, а после я вам все расскажу». Ральф подошел к Шерхорну и, наклонившись к нему, спросил по-немецки: «Вы что, действительно хотели нас убить?» Шерхорн взглянул на него, и Ральф, к своему удивлению, увидел в его глазах лишь большую усталость очень старого человека, «Нет», — прошептал Шерхан.